Звук, донесшийся снизу, привел меня в чувство. Как будто кто-то осторожно открыл входную дверь. Нащупав в кармане револьвер, я выглянул на лестницу. Что-то или кто-то возился внизу в темноте. Лоб мой был влажен от пота, пальцы предательски дрожали. Дыхание пресекалось. Выставив перед собой руку с револьвером, другой рукой я нащупал выключатель на стене и, затаив дыхание, резко повернул рукоятку. В первое мгновение я не поверил своим глазам. По лестнице, мотая из стороны в сторону несоразмерно большой головой, медленно поднимался волк. Вспышка света ослепила его. Он поднял голову и посмотрел на меня. Клянусь, у него были человеческие глаза. Такой взгляд, в нем не было ни злобы, ни страха, ни даже любопытства. Так человек смотрит, скажем, на стул в своей комнате, оказавшийся, как он и предполагал, на привычном месте. Внезапно лампочки на стене одна за другой полопались, засыпав осколками лестницу. Почему-то я не смог выстрелить. Я попятился в гостиную, захлопнул и запер за собой дверь. Мысль моя работала быстро. Где тут можно спрятаться? Под столом? За креслом? Нет-нет, в книжном шкафу, в камине. Я замотал головой, застонал, чувствуя, что от страха схожу с ума. Из радиоприемника продолжала литься музыка, сопровождаемая каким-то утробным воем. Дверь затрещала под натиском снаружи. Ключ упал на ковер. Стальной замок с хрустом вывалился и повис на одном шурупе. Дверь соскочила с верхней петли. В образовавшуюся щель просунулась волчья морда, а через несколько мгновений и весь волк был в гостиной. Движения его были неторопливы. Я бросился к телефону, но аппарат вдруг взорвался, как граната, поцарапав меня осколками. В радиоприемнике что-то грохнуло, из ящика повалил дым. Волк сделал шаг ко мне, остановился, лопнула электрическая лампочка, другая. В тот миг, когда взорвалась последняя, в камине ярко вспыхнуло пламя. В последний раз мелькнуло в моем мозгу. Сейчас наступит темнота, и волк... Нет, о нет! Страшным усилием воли, с трудом преодолевая сопротивление превратившихся в сырую глину мускулов, я поднял револьвер. Чудовище прыгнуло. Грохнул выстрел. Второй, третий. Очнулся я на полу. Не знаю, сколько времени заняли ужасные события. Вечность? Миг? Голова ужасно болела. Тлел камин, пахло гарью. С трудом поднявшись, я зажег свечу. Волка не было. Нигде не было. Не твердо ступая, я спустился в прихожую. Никого и ничего. Заперев входную дверь, о, жалкая предосторожность, я вернулся в гостиную. Под ногами хрустело стекло. Померещилось мне все это, что ли? Неужели у меня такие слабые нервы? Но отчего же полопались лампочки, взорвался телефон, сгорел радиоприемник? И откуда эти пятна? Опустившись на колени, я тщательно осмотрел ковер с пятнами, тускло отблескивавшими в свете свечи. На кровь не было похоже. Слизь. Я собрал немного этой слизи в пробирку, еще раз проверил входную дверь, зарядил револьвер и свалился в мертвом сне, даже не раздевшись. Утром я обследовал стены, пол, мебель, оконные рамы, но не нашел ни одной пулевой отметины. По пути навстречу с Лестрейдом я зашел в мастерскую и поинтересовался возможной причиной выхода из строя электрических приборов, описав поведение лампочек, радиоприемника и телефона. О волке я, разумеется, умолчал. «Видимо, в сеть подали повышенное напряжение», — небрежно сказал бойкий малый, представившийся владельцем мастерской. «Но телефон тут ни при чем, сэр. Он не подключен к сети переменного тока». Поскольку, как я успел выяснить, в соседних домах ничего подобного не наблюдалось, я позвонил на электрическую станцию. Меня заверили, что ничего такого и произойти не могло. Напряжение в сети строго контролируется. Выйдя из почты на улицу, я остановился перед газетным киоском, кричавшим заголовками о новом нападении волков. Сомнений быть не могло. Волк, чудеса электричества, а возможный приступ внезапно обуявшего меня ужаса, звенья одной цепи. Пробегавший мимо мальчишка посыльный нечаянно толкнул меня. Я уронил трость. Рассыпаясь в извинениях, он поднял трость и протянул мне. Чтобы я не испачкал руки, он даже обернул трость бумажкой. «Ну-ну, не стоит!» — пробурчал я. «Не спешите выбрасывать бумажку!» — быстро прошептал посыльный и скрылся. Итак, Холмс не замедлил со следующим посланием. В присутствии Лестрейда и мистера Джейкоба я развернул письмо и, убедившись, что точка отсутствует в условленном месте, стал читать вслух. На этот раз послание было составлено наспех и оказалось предельно коротким. В силу необходимости, как мы тотчас поняли. «Поскольку не исключено, — писал Холмс, — что палата прослушивается, мы с мистером Фрэнсисом не можем вести обстоятельные разговоры. Наши попытки их уединиться на галерее или во время прогулки под разными предлогами довольно невежливо пресекаются. Похоже, Фрэнсиса время от времени подпаивают наркотиками, что затрудняет наше общение. Чтобы сбить врагов с толку, я предложил ему воспользоваться языком кукол из того спектакля, который мы с вами, Уотсон, однажды видели в Холстон-Волле. Автор либретто с радостью ухватился за эту возможность. После нескольких попыток у нас стало что-то получаться. «Рипели бедушку?» — спросил я. «Та-та», — ответил он. «Турили песней?» «Та-та», — был ответ. «Икта алация?» «Таравтра иси портаравтра». Итак, он видел девушку. Говорил с нею и узнал, что операция назначена на завтра или послезавтра. Но меня не устраивает «или». Я должен знать точно. Вечером, прихватив флейту, я выбрался на галерею и, соблюдая все меры предосторожности, проник в зону Z. Прокравшись лабиринтом комнат, комнатенок, подсобных помещений, залов, заставленных какими-то аппаратами и приборами, я оказался в таком месте, откуда удалось наблюдать за опытами доктора Каллигари. Опыты проводятся на людях, у которых из головы во всех направлениях, как иголки у дикообраза, торчат какие-то стержни и провода. Манипулируя кнопками и рычагами, Каллигари заставляет подопытных выполнять его приказы, двигаться, перемещать предметы и тому подобное. Это ужасное зрелище, Уотсон, о котором позже, возможно, я расскажу подробнее. Однако я не видел волков и не обнаружил никаких следов их присутствия. Возможно, они находятся в другом месте. Выбравшись на галерею, я отправился на поиски Джейн. Я нашел ее палату. Мне удалось перекинуться с нею несколькими словами. Операция завтра. Судя по всему, девушка входит в число тех, кто участвует в экспериментах мерзавца Калигари или фон Ноймана, если угодно. Джейн — подопытное животное. Одна эта мысль вызывает негодование и желание поскорее закончить с этой преступной кампанией. Итак, решающий день завтра. Мы застанем злодеев на месте преступления. По возвращении мне пришлось вступить в единоборство с человеком-волком. Флейта приведена в полную негодность. Ждите завтра экстренного сообщения. Лестрейд и Джейкоб переглянулись. «Ну что ж», — сказал Лестрейд. «Слава богу», — сказал Джейкоб. Поколебавшись, я решил рассказать им о своем ночном приключении. У Лестрейда мой рассказ вызвал скептическую усмешку, тогда как мистер Джейкоб отнесся к истории о волках и электрических чудесах более чем серьезно. Специалисты научно-технического центра, о котором я вам уже говорил, полагают, что фон Нойман располагает сверхмощной радиостанцией, способной посылать направленные потоки энергии. Не исключено, что вы, доктор, оказались на пути такого энергетического потока. Во всяком случае, ясно, что вас пытались уничтожить. Судя по всему, фон Нойман с каждым днем наращивает свое могущество. И у нас остается все меньше времени, — заключил Джейкоб. — Может, это и к лучшему, — сказал я. Итак, все силы лондонской полиции и военной контрразведки были приведены в полную готовность. Оставалось ждать сигнала от Холмса, чтобы привести механизм в действие. Как понимает читатель, ожидание было мучительным. Поднявшись ни свет ни заря, я бесцельно слонялся по квартире, то хватаясь за какие-то пустейшие дела, то вновь погружаясь в нервное бездействие. Вернувшаяся миссис Хадсон с помощниками приводила в порядок квартиру. Рабочие меняли электропроводку, устанавливали новые осветительные приборы и телефон. Как только малый с телефонной станции произнес слово «Готово, сэр», аппарат зазвонил. Слабый женский голос попросил меня выйти на улицу, в сквер, куда я тотчас и бросился, на ходу натягивая перчатки. «Ту-са-ти!» — гласила записка без подписи, переданная мне дородной кормилицей, гулявшей в сквере с малышом. «Ту-са-ти!» Я напряг память, пытаясь сообразить, что бы это значило. Но тщетно. «Ту-са-ти!» Холмс явно перестарался. Что называется, слишком хорошо спрятался. А времени у нас мало. Как и договаривались, я тотчас известил о записке Лейстрада. Решено было встретиться в заброшенном доме на пустыре, где круглосуточно дежурили полицейские, следившие за клиникой фон Ноймана. Стараясь держаться подальше от окон, мы с Лестрейдом и мистером Джейкобом поднялись наверх в комнату рядом с той, где дежурили парни из полиции. Соорудив из досок, кирпичей и огрызков мебели что-то вроде дивана, мы приступили к разгадыванию шифровки. «Слишком мало пищи для каких-либо умозаключений», — сказал Джейкоб. «Всего два слова, 8 знаков. Ту-са-ти». Вероятно, у Холмса не было возможности сообщить время нормальным языком, с важным видом предположил Лестрейд, вызвав у Джейкоба слабое подобие усмешки. Вероятнее всего, речь идет о сроках начала операции. Тусати. Хм. Записка связана с предыдущим письмом, вступил в разговор я. Если помните, в нем говорилось. Ждите завтра экстренного сообщения. Ставлю 10-1, что это оно и есть. Да, крякнул Джейкоб. Судя по всему, это числительное. Тусати. Тусать, вероятно, означает 20, рискнул предположить я. 20? Лестрейд засопел. А может и 30? Джейкоб фыркнул. Ну да. Операция начнется в 3:33. Вы правы, со вздохом проговорил Лестрейд. Речь идет о 22 или 23 часах. Будем ждать, ничего другого нам не остается. И быть готовым к неожиданностям, добавил контрразведчик. Уж больно спокоен этот фон Нойман. Спокоен? Удивился я. Да любой другой на его месте, почуяв запах жареного, давным-давно бежал бы, куда глаза глядят. Этот же заперся в крепости и невозмутимо продолжает свое дело. Ведь даже появление в клинике самого Холмса пока решительно ничего не изменило. Из этого следует один вывод, флегматично заметил Лестрейд. Он так уверен в своей неуязвимости, словно никакой опасности и не существует. Либо он хочет во что бы то ни стало довести до конца какое-то важное дело, предположил я, а уж потом хоть потоп. И тут мы все трое разом пожали плечами. Мол, что толку гадать? Дождемся вечера. Вскоре Лестрейд задремал на импровизированном ложе. Мистер Джейкоб исчез, сославшись на неотложные дела. Поглазев в бинокль на пустырь и не обнаружив ничего заслуживающего внимания, я спустился вниз. В небольшом зальчике, вдоль стен которого громоздились штабели досок, несколько полицейских разбирали и аккуратно складывали огромные сети. Лестрейд ни за что не соглашался выпускать волков в город, и уж коли сегодня решающий день, распорядился еще до наступления темноты установить у трубы ловушку для чудовищ. Миновал полдень. Слабое солнце стало еще слабее. Полицейские пригласили меня перекусить. Запивая холодное мясо светлым пивом, я обратил внимание на прислоненные к дальней стене странные ружья с круглыми коробками, привешенными к цевью. «Это ручные пулеметы», — пояснил молодой полицейский, перехвативший мой взгляд. «Парни из контрразведки называют их автоматами. Страшная штука, мистер Уотсон. Что-то вроде газонокосилки. Не приведи Господь ими воспользоваться». Выкурив по сигарете, полицейские потянулись к выходу, волоча за собою сети и палки. Двое надели металлические каски и повесили на грудь эти самые автоматы. Я поднялся наверх, чтобы оттуда наблюдать, как будут устанавливать ловушку для волков. Лестрейд похрапывал в углу. На чербачке у его изголовья кто-то заботливо пристроил завернутые в салфетку бутерброды и кружку пива, накрытую картонным кружком. Едва я приник к окулярам бинокля, как меня на мгновение ослепила вспышка света. Нервы мои были напряжены, поэтому я остро реагировал даже на пустяки. Солнце садилось, испуская последние лучи, которые могли отразиться, например, от куска битого стекла на пустыре. Или Не успел я, однако, выстроить следующее предположение, как бинокль поймал новую вспышку. Еще, еще! Их правильное чередование не вызывало сомнений, как не вызывало сомнений и то, что сигнал был направлен выше моего окна, и лишь благодаря премудростям оптики мой бинокль поймал этот рассеянный расстоянием свет. Неужели Холмс? Почему? Что он хочет сообщить? Я бросился наверх. Дежурный полицейский лежал на спине на складной деревянной койке, подложив руки под голову и бессмысленно таращась в угол. Он лежал ногами к двери, затылком к окну. А солнце вот-вот сядет, и у Холмса не будет возможности повторить сообщение. «Скорее!» — закричал я, хватая полицейского за куртку. «Туда!» «Да посмотрите же вы туда, столоп вы этакий!»